вижу, все обмозговал, прежде чем идти ко мне. Кроме самого способа ликвидации тракториста. Тут уж вам самим и карты в руки. Мне показалось, что не моего ума дело думать над разрешением этой проблемы и что-нибудь вам советовать. Правильно. Сами придумаем. Успокоил его Харитон. Сколько вам понадобится времени на подготовку, чтобы скрутить ему рога? Зачем тебе этим голову забивать? Я же должен себе в этот день иметь хорошее алиби. За неделю, я думаю, мы с ним управимся. Я вам доверяю, поэтому баксы за будущую работу привез заранее. Но это значит, что мой заказ должен быть вами выполнен в любом случае. Не понял? О каком таком случае разговор? Вдруг, пока вы будете раскачиваться, обдумывая способ ликвидации тракториста, тот меня ухлопает раньше, — пояснил ему Стакос. Ну что ж, тогда нам легче будет в моральном плане отправить его душу на небеса. Если вы не выполните взятое на себя обязательство в течение 10 дней, то вы даете мне право требовать с вас неустойку в размере полученной за работу платы, так? Что-то твоя неустойка великовата. Если вы беретесь за работу и собираетесь ее добросовестно выполнить, то почему вас должен волновать размер неустойки? Подумав над его словами, Харитон произнес. Действительно. Они прошли в особняк, где в уютном кабинете Стакос отсчитал председателю профсоюза 10 тысяч американских долларов. Перед расставанием с Харитоном он добавил. «Чем быстрее вы справитесь с исполнением моего заказа, тем меньше хлопот нам причинит тракторист». Помня предложение Шварца насчет зарубежного киллера, Стакос счел для себя целесообразным не пользоваться его услугами. Он вообще предпочитал таких серьезных операций не проводить с незнакомыми людьми. Возможности немецкого киллера он не знал, а профсоюз Харитона ему не надо было рекламировать. Он отлично помнил его по прежней работе. Занимаясь первоначальным накоплением капитала, Стакос не всегда честно и безупречно в моральном отношении поступал со своими компаньонами. По его заявке, Харитону двое киллеров-аквалангистов лет 6 назад утопили в Черном море одного директора инвестиционного фонда, отдыхавшего там, что сразу же обогатило заказчика на 1,5 миллиона ваучеров. Другой раз Стакос, войдя в доверие к одной пожилой даме, вдове бывшего генерального директора солидного комплекса по откорму и выращиванию крупного рогатого скота, занял у нее под честное слово 100 тысяч долларов. Через несколько дней, по его новой заявке тому же Харитону, неизвестный киллер на угнанном старом москвиче совершил наезд на доверившуюся молодому бизнесмену старушку, убил ее и скрылся с места преступления. От своего друга Лежепекова Эфиоп узнал о решительности Стакоза в отношении своих противников. По этой ли причине, а может, по какой другой, но Эфиоп побоялся подвергать Стакоза обложению данью, так как, войдя во вкус действовать вышеуказанным способом, Стакоз мог теперь и на него навести наемных убийц. Даже если бы Харитон не согласился принимать заказ на уничтожение Эфиопа, а он именно так бы и поступил, это ничего не меняло бы. Стакоз мог бы поручить такую операцию какому-нибудь другому киллеру, не входящему в профсоюз, а, следовательно, бесконтрольному, от которого было бы очень трудно защититься. Вот так Стакос сколачивал свой первоначальный капитал. Иногда он вспоминал минувшие эпизоды, и добытые им деньги казались грязными и покрытыми кровью. Глава 16. Киллер за работой. Первоначально Харитон имел намерение поручить ликвидацию тракториста одному из членов своего профсоюза, но 10 тысяч баксов плата за предполагаемую работу заставили его пересмотреть свои планы. Он решил сначала сам проверить, насколько трудным является выполнение задания Стакоза. Всего лишь один вечер Харитон на своей машине занимался слежкой за трактористом. Но этого срока ему вполне хватило, чтобы убедиться в правоте слов Сергея Викторовича. Леша-тракторист действительно вел беспечный образ жизни, уверенный в своей силе, здоровье, удачливости и в том, что в любое время у него есть возможность опереться на силу своей многочисленной банды. Бесшабашный и неопытный главарь Кодлы часто отвязывался от своей братвы. Проводя вечера в излюбленном ресторане, он неоднократно выходил из помещения на улицу, чтобы с деловым видом потолковать по душам на свежем воздухе то с одним, то с другим подчиненным с глазу на глаз. Если бы не чрезмерная осторожность Харитона, он бы ликвидировал свой объект уже в первый вечер наблюдения за ним. Но неукоснительная привычка проводить обязательную подготовку к намеченной операции заставило его отказаться от нескольких возникших возможностей. К тому же в первый день слежки за трактористом он не взял с собой снайперской винтовки. Результатом данного кратковременного наблюдения за жертвой явилось то, что Харитон окончательно решил взять его ликвидацию на себя. Как Стакоз и Эфиоп, так и преемник последнего тракториста по известным читателю причинам, всем увеселительным заведениям города предпочитал ресторан «Водник», где он постоянно отдыхал вечерами. Именно там и решил глава киллеров расправиться с ним. На второй день наблюдения за намеченной жертвой Харитон взял с собой снайперскую самозарядную винтовку системы «Драгунова», имевшую магазин на 10 патронов калибра 7,62 мм с глушителем и оптическим прицелом. После убийства тракториста следовало бы в обязательном порядке избавиться от винтовки, которая при обнаружении ее работниками милиции могла бы стать важной уликой против него. Но это только в том случае, если у следователя будет в наличии пуля с места происшествия. Любой специалист по баллистике легко мог привязать оружие к пуле, а значит, и его владельцу к совершенному преступлению. Но из-за каких-то десятки тысяч долларов лишаться отличной пристреленной винтовки ему не хотелось. Следовательно, нужно было так стрелять тракториста и так убивать его, чтобы пуля, пройдя через тело жертвы, не угодила в стену здания ресторана, а беспрепятственно продолжила свой полет дальше до полной потери в ней кинетической энергии. Устроив в укромном месте возле парадного входа в «Водник» засаду, Харитон стал ждать благоприятного для себя момента, который наступил лишь в 11 часу вечера. Тракторист с одним из своих знакомых по ресторану вышел на террасу покурить. Харитон был хладнокровным и опытным стрелком. Он не сомневался, что с первого же выстрела убьет тракториста, так как целился ему в лоб. Беспокоило его сейчас только то, что произойдет позднее. Насколько далеко от берега пуля упадет в воду после поражения жертвы? Только брызги разлетевшихся в разные стороны мозгов Леши-тракториста и падающее его тело дали его собеседнику понять, что случилось. Потому, как он стал дальше действовать, можно было прийти к выводу, что это был очень даже сообразительный парень. Упав на пол террасы, даже раньше мертвого тела тракториста, он стал кричать и звать на помощь. Сбежавшимся на его крик друзьям покойника и посетителям ресторана, он только и смог сообщить: «В нас стреляли! Кто-то Лешу тракториста убил!» С опаской за свою жизнь люди стали озираться, осматривая прилегавшую к ресторану местность. Но кроме единственного, уже находящегося довольно далеко легкового автомобиля, стремительно удаляющегося от них с потушенными фарами, ничего подозрительного не обнаружили. желающих преследовать злоумышленника среди собравшейся группы гуляк, не нашлось. Директор ресторана, разумеется, немедленно сообщил о разыгравшейся в его заведении трагедии в отдел милиции. Минут через 30 после его телефонного звонка на дежурной машине приехала оперативная группа, возглавляемая следователем прокуратуры, юристом второго класса Фуфачевым Валентином Степановичем. Осмотр места происшествия занял у него около 3 часов. Труп тракториста вместе с постановлением о производстве судебно-медицинской экспертизы следователь отправил в морг. Если бы Харитон знал о той злой шутке, которую Стакоз разыграл с Валентиной, он вряд ли согласился браться за выполнение этого заказа. Но, как говорится, дело уже было сделано, и вернуть назад теперь ничего было нельзя. Глава 17. Плоды подлости всегда горькие. Гибель Стакоза в ее квартире при неизвестных обстоятельствах полностью разрушила привычный и приятный образ жизни Валентины. Она совершенно лишилась покоя и не находила себе места, постоянно пребывая в тревожном ожидании. Кому было, как не ей, точно знать, что она своего любовника не убивала? Но реальность отходила куда-то на задний план. В ее представлении все доказательства, связанные с его гибелью, были направлены против нее. Вот эта бессильная безысходность и бесила, злила и угнетала душу молодой женщины. Она постоянно с ужасом ожидала, что вот-вот услышит от кого-нибудь об убийстве или обнаруженном в лесопосадке трупе Стакоза. Но дни летели за днями, а никаких слухов о гибели или исчезновении молодого бизнесмена в городе не было. Когда Старовойтов вернулся домой из командировки в Москву и осчастливил квартиру Валентины вечерним визитом, то сразу заметил и почувствовал поведение любовницы, какую-то несвойственную ей скованность и сосредоточенность. «Я смотрю, Валентина, у тебя за время моего отсутствия что-то случилось?» «Все хорошо, папочка». Пытаясь улыбнуться и казаться по-прежнему беззаботной, ответила она ему. Несмотря на все ее заверения, что он ошибается в своих предположениях, Старовойтов оставался при своем мнении и продолжал добиваться у нее признания. «Ты мне скажешь, наконец, что тут у тебя произошло или нет?» Возможно, в 10-й раз задавал он ей свой вопрос. Нелегко было Валентине сдаться и начать отвечать на его вопросы. Она понимала, каким неприятным последствиям для нее может привести такое признание. Но уже было невыносимо продолжать и дальше нести в одиночестве всю тяжесть ее беды. Поэтому она решилась и подробно рассказала Старовойтову о случившемся в ее квартире ЧП. По мере того, как Валентина посвящала Старовойтова в существо происходящего, его лицо темнело, покрывалось красными пятнами, становилось отталкивающе неприятным и злым. «Зачем Стакоз приходил к тебе?» «Он просто хотел узнать, жаловался, что ты его жестоко обидел. Ты действительно рассказал трактористу, сколько бабок он получил на твоем заводе по договору? Ты трахалась с ним?» «Нет, клянусь тебе, нет, не бреши. С твоим-то слабым передком наверняка не устояла, шлюха. Да он, небось, только пальцем тебя поманил, и ты сразу же...» «Хорошо, не веришь, не надо. Пусть будет по-твоему, и я с ним. Но что из того? Я клянусь тебе, что не убивала его». «Кому нужна твоя исповедь? Ты меня больше не интересуешь. Все, кончено. Тебя больше нет. И забудь обо всем, что у нас было, понятно? На меня больше не рассчитывай». «Неужели ты меня бросишь в такой момент? Ты не забывай, кто я и кто ты. Я не собираюсь впутываться в эту грязную историю из-за какой-то продажной шлюхи. Валентина, не обращая внимания на его грубость и оскорбления, пыталась умилостивить его. — Роман Карпович, Ромочка, прости, ради бога, ну пожалейте меня, помогите выпутаться из беды, я ведь действительно его не убивала. — Да не интересует меня, убивала ты этого негодяя или нет. Перед следователем будешь оправдываться. Ты, сволочь, как пиявка, высасывала из меня деньги, подарки. Ну, спасибо, гадина. Спасибо, что глаза раскрыла мне наконец-то. Помогла прозреть. Но учти, больше тебе у меня ловить нечего. Не прощаясь, он бросился из ее квартиры на улицу, как из горящего дома, задыхаясь от негодования и бессильной злобы. Беспомощная, объятая ужасом, Валентина ничком упала на кровать. Минут через 30 после ухода Старовойтова из ее квартиры Валентину потревожил телефонный звонок. — Валентина, здравствуй, это тюремщик. — Чего тебе? — сердито набросилась она на него. — А что это ты вдруг вздумала грубить мне? Я вроде ничего тебе не должен. Это за тобой, кажется, должок, — напомнил он ей. — Ладно, извини. Сам знаешь, каково мне сейчас. Чего ты хочешь? — вынужденно подобрев, спросила она. — У тебя сейчас был Старовойтов? — Да. — Чего же он так быстро вылетел от тебя? Неужели ты ему рассказала о нашем покойнике? — Да. — А что? — Зря. Зря поторопилась. — Почему? — Потому что Сергея Викторовича никто не убивал. Просто мы решили пошутить с твоим папулей и с тобой. Все в порядке, все живы и здоровы. Так что, крошка, можешь за свою шкуру больше не переживать и не бояться. — Мразь! Сволочь! — взревела с яростью Валентина, бросая трубку на аппарат. Новость тюремщика облегчения Валентине не принесла. Шутка Стакоза и его друзей слишком дорого ей обошлась. Только теперь она стала понимать, почему озорник так жестоко поступил с ней. Используя безумную страсть Старовойтова к молодой любовнице, он наказал беспощадно, наказал его за предательство, ударив в самое чувствительное место стареющего ловеласа. Против самой мести Стакоза, провинившемуся ухажеру, она не возражала, но не могла понять и простить, почему он решил действовать именно через нее. Ведь тем самым он лишал ее надежного источника финансирования. Обидно, но ничего не поделаешь. Лес рубит, всегда щепки летят. Она и была той самой щепкой, о которой лесорубы, занимаясь своими делами, не сочли нужным подумать. Привыкнув жить за чужой счет, смирившись с потерей Старовойтова, Валентина была убеждена, что на ближайшие годы ей одиночество не грозит. Такая мысль ее успокоила. «А что, собственно, я потеряла? Какого-то подержанного старичка? Ну и черт с ним. Это, может быть, не так уж и плохо. Возможно, мне теперь подвернется какой путевый мужик, за которого не грех и замуж выскочить. Тем более, что у меня теперь есть собственная квартира. Правда, если с замужеством ничего не получится и не удастся пристроиться, то придется вновь идти на поклон к Стакозу. Тоже не самый худший вариант. А чего? Я ему ничего плохого не сделала. Это он меня продал Старовойтову. Теперь пускай забирает обратно. Вот только возьмет ли он меня? Мысленно задала она себе пугающий вопрос. Но, немного подумав над ним, пришла к утешительному выводу. Возьмет. Конечно, возьмет. Если он меня Старовойтову продал за приличную сумму, то назад-то я к нему возвращаться буду бесплатно. Как видим, логика ее была железной и очень удобной для хозяйки. Довольная своим выводом, она, выпив стакан водки и плотно закусив, быстро решила все свои остальные проблемы и, разобрав постель, улеглась спать. Через несколько мгновений она уснула, чтобы завтра, проснувшись, продолжить свою непутевую жизнь. Глава 18. Свидание с братом. Сразу после трагической гибели тракториста в банде появилось несколько авторитетов, каждый из которых, не скрывая своих претензий, заявил своему ближайшему окружению, что может и готов стать кролю власти в преступной группировке. Однако право на руководство бандой ни один из них добиваться силой, да еще с помощью своих сторонников, не стал. Это было грубейшим нарушением воровского закона и могло бы привести к долгой кровопролитной разборке, не дающей ни одной из противоборствующих сторон никакого преимущества в решении главного вопроса. Поэтому воры решили послать в колонию на личное свидание с эфиопом его брата по кличке Рысь. Рысь был хитрым и уважаемым в банде человеком. Он давно мог бы с помощью брата стать его правопреемником по руководству бандой, но на пути такого возвышения было одно непреодолимое препятствие — полное отсутствие подобного желания самого претендента. Почему Рысь отказывался от такого повышения, никто не знал, поскольку он был не из тех, кто позволяет кому-либо заглядывать в свою душу и разбираться в ее сущности. В администрации ИТК строгого режима Рысь получил право на краткосрочное двухчасовое свидание со своим братом. Но этого времени им вполне хватило для беседы. В комнате для свиданий Рысь сообщил брату причину своего визита. Выслушав его, эфиоп поинтересовался. Кто замочил тракториста? Пока не знаем. А у ментов подозрения на кого-нибудь есть? У них тоже глухо, как в танке. Выходит, все довольны? Как вы их доите? И никто к вам претензий не имеет? Вот тут ты, брательник, здорово ошибаешься, — возразил ему Рысь. Когда тракторист стал нами рулить, так быстро заимел себе целую толпу врагов. Что, наглеть начал? Еще как. Ну и в чем его нахалка выражалась? К примеру, трахнул одну десятиклассницу, которую в ресторане случайно увидел, а она оказалась дочкой Глеба Афанасьевича. Это директора химкомбината? Да. Тут, видать, тракторист со своим кожаным ножом здорово влип. Чем же такой финт закончился? С большим трудом удалось замять этот базар. Как же это удалось? Я Афанасьича знаю как жесткого мужика. Видимо, не захотел большой шумихи вокруг своей дочери. Да и дочка его, Генриетта, хоть и малолетка, но такой профурой оказалась, что за ее подвиги по части секса надо на задницу медаль вешать. Когда наши люди, имевшие подход к отцу, показали ему ее фотки и кое-что порассказали, то он пыл свой на тракториста убавил, но все равно пришлось ему крупно лапу подмазать. А вообще, Афанасьевич мужик действительно жесткий. Вполне мог официально якобы простить Лешу, а втихаря при его-то бабках положить на него глаз и вести все это время, чтобы при удобном случае отомстить ему и за позор дочери, и за свой собственный. «Вполне допускаю такой вариант», — сообщил брату эфиоп, энергично расправляясь с принесенными Рысью в качестве передачи ему высококалорийными импортными продуктами. «Надо вам, Афанасьича, крепко придавить!» «Браток, если мы начнем давить всех подозреваемых, которым тракторист переходил дорогу за последнее время, то забодаемся. Слишком их много. А нам за них менты, как тебе, быстро лапти сплетут». «Так у вас еще кто-то есть на подозрении?» — удивился эфиоп. «Целая куча. Давай лопатить эту кучу», — потребовал эфиоп. Из-за лохматого сейфа тракторист оказался с бабками на мели. Старовойтов вякнул ему, что Стакос по договору получил от него несколько арбузов, но он и решил обложить его данью. Стакос согласился? Да ты что? Нет, конечно. Но тракторист дал ему на раздумье 3 дня, угрожал расправиться с предками, если тот не согласится ему подчиниться. Дурила, нашел кого пугать. Стакос из молодых до ранних. Он сам, если захочет, может напугать любого. К нему нужен особый подход. Стакос как пить дать мог угрохать тракториста, чтобы тот его не пугал и не пытался доить. Вот тут ты ошибаешься. Стакос его никак не мог копнуть. Почему? Стакос после беседы с трактористом, видать, напуганный его угрозами, улетел за бугор. Куда? В Германию. Малек ты, рысь. Да он собственными руками даже затылок себе поленится почесать. Не исключено, что в Германии он нашел толкового наемника, который и пустил в расход нашего шустряка. Мы такой вариант обсуждали. У Стакоза за бугром не было времени ни на поиски киллера, ни на отправку его к нам домой. Он мог передать летом Германию, у себя дома нанять убийцу, высказал новое предположение Эфиоп. Может быть, мы и такой вариант допускаем, и над ним работаем. Со Стакозом вам придется теперь много возиться. Лучше было его вообще не трогать. Ну, а еще кого ты подозреваешь в мокрухе по отношению к трактористу? Претендентов на твое место. И много их? Агафон, Баян, Лука. Да, мужики крутые. Их со счета тоже действительно сбрасывать не стоит. Они послали меня, чтобы ты сказал, кому из них даешь свой мандат направления. А ты сам-то хотел бы его получить? Нет. Почему? Видишь ли, я умею крутиться, и у меня все неплохо получается. А руководить и отвечать за всю эту гоп-компанию у меня нет никакого желания. Обижаешь ты наших корешей таким рассуждением? Вот своих корешей я не обижаю и ценю, а за остальных подписываться не желаю. Вот ты сейчас предлагаешь мне повышение. А на кой оно мне нужно, если тракторист всю кодлу расфуфырил? Да, без денег и осел не человек, отодвигая от себя остатки еды, заметил Эфиоп. Выпив гранатового натурального сока из пластиковой бутылки с яркой этикеткой и закурив сигарету, он сказал: «Пока я нахожусь у хозяина, пускай нашей братвой руководит Лука. Он из известной тебе троицы самый путевый и деловой». «Я тоже так думаю», — согласился с ним Рысь. «Только как быть с бабками? Без них наша кодла развалится, как снежный катышек». Если в результате своей проверки вы убедитесь, что Стакоз не причастен к убийству тракториста, то обратитесь к нему с просьбой от моего имени. Пускай он вам поможет деньгами. Тракторист к нему обращался за помощью, но получил голый вассер. Своей копейки он вам никогда не даст, но если захочет, то поможет вам добыть нужное количество бабок на первое время. А там уж вам самим надо будет помараковать, как дальше крутиться. Держите с ним ухо востро, он и у вас попытается урвать для себя побольше бабок. Но тут уж вы, будьте добры, не позволяйте себя облапошивать. А что он может нам толкового предложить? А хрен его знает. Только я знаю точно, что вы его своей просьбой в тупик не поставите. Аж не верится в такие его способности. Я знаю, что говорю. Ты в моих словах сможешь скоро и сам убедиться. Только советую вам, не хватайте его по новой за горло, не давите. Учитесь у него работать тихо, без шума, накатиком и с прибылью для себя. Наше кровавое ремесло уже давно отжило и устарело. Пора менять тактику нашей работы. Стал так мыслить, как сюда попал, улыбнувшись, признался брату Эфиоп. 2 часа беседы братьев пролетели как одно мгновение. зашедший к ним в комнату дневальный, напомнил, что время свидания истекло и что пора им расставаться. Возвратившись домой, Рысь передал Луке временный мандат эфиопа на руководство своей бригадой. Два других авторитета вынуждены были смириться с решением отсутствующего главаря. Вот так мирно и закончилась борьба за лидерство в бригаде эфиопа. Глава 19. Стратегия Стакоза. Будучи вынужден по известным читателю причинам быстро покинуть свою страну, Стакоз авиарейсом Москва-Гамбург вновь прилетел в гости к своему другу детства Шварцу. Однако больше двух дней у него дома он наслаждаться отдыхом не смог. Он чувствовал какую-то внутреннюю неудовлетворенность собой. По воле наглого тракториста он стал вынужденным беженцем, бродягой, не имеющим постоянной крыши над головой. С таким положением вещей он никак не желал мириться, несмотря на то, что в такую ситуацию попал, конечно, временно. Но сама ситуация, которая заставляла его ощущать себя изгнанником, была невыносима. К тому же нервировала заботливость супругов Шварцев. Конец первой кассеты.